Глава пятая. Жизнь каждого человека скоротечна, и лишь тот проживет ее как надо, кому ясна эта истина, как и та, что мы обязаны жизнью тем, кто предшествовал нам. Значит, наша обязанность, осуществляя себя, помнить о тех, кто последует за нами. Об этом говорят уже стихи 15-летнего Пушкина, такие, в частности, как «Опытность» и «Блаженство». Опыт опрокидывает всякие планы жить только по расчету, руководствуясь лишь одним рассудком и отвергая другие неотъемлемые требования жизни. «Хоть не рад, но дверь отворишь, как проказливый эрот, постучится у ворот». Опытность. 1814. С ним, с этим божеством, именуемым эротом, все равно не сладит человеку. С ним невозможно в разладе жить. И пока мест жизни нить старой паркой там придется, пусть владеет мною он, веселится мой закон. Смерть откроет гроб ужасный, потемнеют взоры ясны, и не стукнется эрот у могильных уж ворот. Сила жизни, которая превращается в немочь, без присутствия эрота, в конце концов возьмет свое, одержит верх над сухим рассудком, всегда склонным урезать ее в надежде на возмещение более прочными благами. Счастье, счастье ухвачу. В блаженстве изображается встреча бедного пастушка, оказавшегося в вечной разлуке со своей возлюбленной и впавшего в безутешное горе, с сатиром, этим богом лесов. Сатир, сначала еще не открывшись пастушку, выслушивает его горестную песнь об утраченной любви. Потом, сжалившись над ним, начинает утешать его. Пастушок умоляет сатира: «Как могу бороться с роком? Как могу счастливым быть?» Сатир дает наставление пастушку: «Слушай, юноша любезный, вот тебе совет полезный, миг блаженства век лови. Помни, дружба наставление, без вина здесь нет веселья, нет и счастья без любви». Если миг блаженства стоит целой жизни, или вернее и точнее, одним этим мигом оправдывается целая жизнь, то человек ни перед чем не должен останавливаться, чтобы его обрести. В таком случае того, кто рвется к нему, и сама смерть не остановит. Или иначе бывают случаи, и не так редко, что красоту жизни можно ощутить, лишь заплатив за нее ценою самой жизни. Здесь зерно замысла египетских ночей, да и каменного гостя. Так в 15-летнем Пушкине уже виден 36-летний Пушкин. Повесть «Египетские ночи» так и не была закончена Пушкиным, хотя он возвращался к ней много раз на протяжении свыше 10 лет, с 1824 по 1835 год. Повесть осталась в набросках и отрывках. Печатается она в двух вариантах под разными заглавиями, собственно, «Египетские ночи» и «Мы проводили вечер на даче». В обоих случаях прозаический текст смешан со стихотворным. Непосредственно Клеопатре посвящаются два стихотворения, написанные еще в 20-х годах. Прозаический текст относится к 1835 году. Начну со стихотворения «Зачем печаль ее гнетет?». Здесь египетская царица окружена безумной роскошью и погружена в безудержный разврат. Но все-таки в ее натуре есть что-то загадочное. И кто постиг в душе своей все таинства ее ночей? Нет, перед нами не просто развратная бесстыдница, как о ней сказала одна дама в отрывке «Мы проводили вечер на даче». Стихотворению, ей посвященному, предшествуют такие слова. «Вдруг царица задумалась и грустно поникла дивную головою, светлый пир омрачился ее грустью».